«Да, хозяин». Кот смешно выпятил грудь и принял важный вид, а печать отозвалась секундной болью. «Ага, кажется, понял принцип». Демон принял приказ. Тут дверь отъехала в сторону, и в комнату вошло около 10 шиноби с оружием наготове. Икари зарычал на них, пришлось придержать его рукой. «Тесс, спокойно», — приказным тоном выдал я, глядя на эту процессию. Видно, что при виде демона они струхнули, а Икари на безобидного котенка уже не был похож, глаза стали красными, хвост обзавелся шипом, как у скорпиона, а его самого окутала темная чакра. «Синджунарай, по приказу Митакада Хамуры сама и Утатаникахару сама вас предписано взять под стражу и изолировать от жителей Конохагакури во избежание причинения им колоссального вреда», — произнес командир, как я понял, этого отряда. «Настоятельно прошу вас пройти с нами добровольно, старые суки», — выплюнул я. «Уберите печати и кандалы, сам пойду». «Хозяин, я могу». Кот не договорил, я перебил. «Нет, Икари, это приказ, никого не трогай и не пожирай». Один из вошедших вздрогнул. «Сиди у меня на плече и не дергайся». «Слушаюсь». И злобный такой зырк на нарушителей нашего спокойствия, приправленный ки. Повязав на лоб протектор, я покинул комнату вместе с сопровождением. Оказывается, мы сейчас в резиденции на нижних уровнях, во всяком случае мы раза три поднимались вверх по лестнице и после вышли на улицу. Уже был белый день, на улицах было оживленно. Вот только нашу процессию провожали недоуменными взглядами. Слышал даже шепоток по поводу того, что это за злобный кот сидит у меня на плече. Интересно, кстати, какая у него боевая форма. Но тех двоих старых пердунов надо как-то убирать нахрен с теплых местечек, потому как если они, пользуясь привилегиями, назначат мне смертную казнь, я не стану сидеть и ждать смерти, как жертвенный барашек. Выпущу Икари погулять по Конохе, в качестве спускового крючка накормив его своим гневом. «Кстати, как давно я в деревне?» — поинтересовался я у командира. «Неделю», — ответил тот. «А во, ничего себе, я отрубился», — присвистнул я. «А Цунади Оба-сан, она очнулась?» «Еще нет. Идут споры по поводу того, кто станет следующим Хокаге. Сейчас мне велено доставить вас к Марине Ибики сама на допрос. Кто бы сомневался. Ну, советнички уроды, молитесь, чтобы я до вас не добрался. Порву, как тузик тряпку». Примечание к части. Не исправлять в ПБ, если что. Это речь Икари, а ему еще ума набираться. Маленькая форма Икари. https://3imagebanruaut2021.0806f04d6b8490.4032f91c7cf73120jpg. Боевая форма Икари. https://7imagebanruaut2021.0806f04d6b8490.4032f91c7cf73120jpg. Да что там, в сборнике все есть. Глава 16. Допрос. Ибики с несколькими своими помощниками уже ждал меня в допросной. Туда я вошел уже без своего эскорта. Как ни крути, но я все же не был разыскиваемым преступником, так что самостоятельно сел в кресло для допрашиваемых напротив главного допрашивателя. Икари так и не покинул мое плечо, вместо этого обвив хвостом мою шею и, фыркнув, плюнул своей чакрой в потолок. Печать, находящаяся там, с шипением исчезла. «Не люблю», — пояснил кот. «Понятно, почему ты с моего тела удаляешь все другие печати», — буркнул я, заметив, что остальные присутствующие держали оружие наготове. «Нарай, думаю, ты знаешь, почему ты здесь», — прищурился Ибики. «Трудно не понять», — вздохнул я. «Я оказался с сюрпризом. Расскажу то, что знаю. Изволь». Ну, я и рассказал все: как попал в страну железа, как столкнулся с Саске и его прихвостнями, как перекинулся словечком с Тоби, погоню за Донза, встречу с ним на мосту самураев, разговор с ним. После того, как я упомянул про желание старикашки заполучить послушный отряд одержимых мелкими демонами клонов, все, кроме Ибики, были в ужасе. Впрочем, и сам начальник тоже был сильно напряжен. Я оказался бомбой замедленного действия. Ну, я их и успокоил словами, что в той лаборатории все готовые клоны умирали и остался только я. На вопрос, как так получилось, что выжил я один, я лишь пожал плечами, мол, без понятия, спросите что-нибудь полегче. Впрочем, Икари меня удивил, на полном серьезе своим рычаще детским голосом выдал, что в этом теле появилась душа смертного, а бодаться с ней в изрядно ослабленном состоянии он не хотел. И правду сказал, и промолчал о самом важном, что я вообще попаданец из другого мира. А сейчас, прищурился мужчина, он мой хозяин, он дал мне имя, я не буду драться с ним. У нас контракт, который демоны полностью соблюдают до смерти хозяев. Кот покрылся демонической чакрой, а его глаза засветились красным. Я служу хозяину Нары и даю ему свою силу, и ты не станешь атаковать нас. Приказ хозяина, никого не убивать и не пожирать. Приказ для демона-слуги, закон, мы его не нарушаем. Понятно, видно, что никто не успокоился, впрочем, их понять можно. Продолжай, Нары, что случилось перед тем, как ты потерял контроль над собственным телом? Последнее, что я помню, Тоби вывел меня из себя, ткнув носом, что я кровожадный демон и не заслуживаю жизни. Я разозлился и, все, я не знаю, что происходило в реальном мире, пока я пытался угомонить Икари. Закончил я, лишь иногда случались проблески. Из допроса той девушки, Карин, ты с трудом велел ей бежать, подметил Марина, продемонстрировав мне какие-то бумаги, наверняка протокол допроса. Да и во время боя вел себя странно, не только, как разъяренное чудовище. Когда Данза взял ее в заложники, ты оторвал ему полголовы. Вообще-то я на тот момент снова ненадолго пришел в себя и успел сместить угол атаки, чтобы не задеть ее, мрачно произнес я. Понятно, проект Сутинока. В архивах корня наверняка есть, если не материалы по нему, то хотя бы упоминания. Этим займутся доверенные люди. Однако теперь понятно, откуда у тебя такие способности к Курой Каминари. Твой основной элемент, хозяин, молния, добавил Икари. Именно он и стал таким из-за меня. В тот самый момент, когда я проснулся и начал отдавать свою энергию в твое ядро силы, оно изменилось. А то, что я становился одержимым, всего лишь проявление моей силы и моей же природы. Я ем не только гнев, но и твои эмоции, которые ты не проявляешь. Допрос длился еще несколько часов. Во время него меня огорошили тем, что я после боя с Данзо не просто был в критическом состоянии, я вообще умирал, так как получил травмы, несовместимые с жизнью, тем самым напоминая просто кожаный мешок с мясом. А на грани меня удерживали только регенеративные способности от генов Хаширамы и само наличие Икари, но и расклад был не в их пользу. Тут я и вспомнил, что меня лечила еще и Карин. Наверное, именно из-за этого я и не умер, а лишь пролежал в коме неделю. Все мои показания скрупулезно записывались помощниками Ибики. К менталистам меня дружно решили не отправлять, я не стал скрывать судьбу того телохранителя Данза, который переместил в меня свое сознание. Кстати, меня заинтересовал один момент. Икари, а почему ты не вмешивался, когда меня 3 года назад допрашивали? Поинтересовался я у кота. Потому что в тебя не вселяли свой дух, хозяин, пояснил тот, зевнув, а просто прочитали часть памяти. Тот человек же нагло вторгся в твое тело и внутренний мир. Сознание – это нить к душе, вот я ее и вытащил и съел. Так ты что, еще и души поедаешь? Охренел я, да, но они невкусные. Бе, Икари в отвращении вывалил язык, далеко не кошачий, у кошек он явно не толстый, черный и заостренный на кончике. Он не испытывал даже капли злости. Только скажи, хозяин, и я ее выплюну. Позже, пробормотал я. Надо же, на чужие души у него такая же реакция, как у меня на орехи и всякие сухофрукты, которые я всегда ненавидел. Впрочем, то же самое касается и баклажанов, кабачков и перца, от одного вида которых меня передергивает. Бабушка как-то скормила мне баклажан, аргументируя тем, что он полезный, а меня им тут же стошнило обратно. Больше я эту гадость в рот не брал, даже если слезно просили. Что было дальше? Прервал нас Ибики. Не знаю. В себя я пришел, когда Какаши-сенпай меня остановил от атаки на девочек. Меня пробрала дрожь. А если бы он не успел или я не вовремя бы вернул над собой контроль, что он там использовал, не знаю, я боли не чувствовал, но я снова стал собой. Хотя мое собственное состояние меня здорово напугало. Я чуть было не убил друга. Закончил я шепотом. Сакура, Наруто, они видели, в какого монстра я превратился. Узумаки хоть и пытался убедить меня в том, что я на самом деле не такой, но, что ты можешь рассказать про своего демона? Из панической атаки меня вытащил голос Ибики. Демон ярости, который не раз перерождался, когда его убивали, был пойман специально обученными охотниками из корня и отдан Рачимару в ходе проекта Цутинока. Я об этом уже говорил вам. Однако создатель по неизвестным причинам вводил всех в заблуждение и скрывал об этом демоне правду. Даже я об этом узнал лишь неделю назад. Периодически мой рассказ разбавлялся комментариями со стороны Икари. Тот что-то добавлял от себя, что-то подтверждал, а один раз даже продемонстрировал свою боевую форму. Правда, извинился передо мной, что слишком мало места и он маленький. Ага, маленький, высотой до потолка котяра с темно-фиолетовой шерстью, двумя хвостами и двумя головами, на каждой из которых было по 6 кроваво-красных глаз. Его тело обволакивал фиолетовый покров, местами отливающий красным цветом. А стоило одной из его голов открыть пасть, как мы все увидели толстый черный остроконечный язык и множество устрашающих клыков. А уж про тяжелую ауру и говорить не стоит, бедные сенсоры, не завидую им, наверняка почуяли в самой Конохе. Прониклись все, даже я. Впрочем, вернуть его обратно в облик котенка оказалось нетрудно. От моей левой руки к его шее протягивалась черная полупрозрачная цепь. Стоило лишь дернуть за нее и приказать превратиться обратно в котенка. «И что со мной теперь будет?» — тихо спросил я, когда допрос наконец закончился. «С одной стороны, тебя не мешало бы полностью изолировать от всех, чтобы избежать проблем. Приказ старейшин заключается в том, чтобы запереть тебя так, чтоб ты не освободился, любыми способами. Рассматривается даже смертная казнь». Я вздрогнул, а Икари зарычал, но с другой. Ибики покачал головой. «Ты по всем законам наследник клана Синджу, причем единственный. К тому же нам очень скоро понадобятся все преимущества в грядущей войне». Я случайно подслушал разговор Какаши Сэмпэя и Ямато Ниисана. «Четвертая мировая война Шиноби, она самая. О том, что ты оказался носителем демона, знают немногие, и об этом строжайше запрещено распространяться. Знает весь отдел пыток и допросов, знают высокопоставленные джонины, старейшины, главы кланов и весь отряд Коноха-11, которым обо всем рассказала Харуна Сакура». «Что?» Я сглотнул. «По словам Сайонара, Шикамару запретил всем членам отряда говорить всем о том, кем ты оказался. Но их реакция...» «Понятно». Я опустил голову и закусил губу. «Если уж запирать меня, то хотя бы не в тесной темной камере. У меня клаустрофобия. Придумаем что-нибудь. Официально ты не преступник, так что в тюрьму Конохагакури ты не отправишься. То, что Данзо из-за личных мотивов тебя объявил Нукининым, незаконно, а убил его не ты сам. Поэтому никто не знает, что с тобой делать, мнения разделены. Пока что будешь содержаться в штабе Анбу под постоянным присмотром». «Ясно. Хоть и не в тюрьме, но заключенный. Могло быть и хуже, просто оказалось, что со мной не знают, что делать. Но то, что ребята теперь знают обо мне, плохо. Я уже как-то боюсь им в глаза смотреть, особенно Сакуре, которую я чуть не убил». От третьего лица. Ибики сама обратился к Марине, один из его помощников, как только Нарай увели из допросной. «Можно вопрос? Обычно вы не так снисходительны, так почему сейчас? Хочешь знать, почему я отнесся к Нарай не как к преступнику?» Хмыкнул тот и ухмыльнулся. «Я хорошо разбираюсь в людях, не забывай. Он честен, он ничего не скрывал и добровольно все рассказал. К тому же, если вы не заметили, он напуган. Он боится самого себя, боится той силы, которая в нем появилась, отчего не знает, что с этим сделать. Составьте протокол допроса Нарай из показаний, которые он дал, затем принесите мне. То, что он рассказал, частично совпадает со словами той девчонки, учитывая, что он ничего не помнит из того, что творил на мосту, только обрывки. Также передайте всем командирам Анбу, чтобы ни они, ни их люди не смели провоцировать Нарай, иначе проблем не избежать. Этот демон смертельно опасен, и только этот парень может его держать на поводке. Мы не знаем, на что он способен, но лучше не делать лишних телодвижений в его сторону, которые он может принять за нападение. Все ясно? Да. Отозвались все разом. Марина, отпустив их, направился к себе. Все же, несмотря на свою репутацию жестокого садиста, он оставался человеком и сочувствовал Нарай, который оказался в такой дерьмовой ситуации. Тем временем вся Коноха-11 снова собралась вместе. В прошлый раз сначала Наруто заявил, что сам разберется с Саске и попросил их не вмешиваться в это, а затем Сакура рассказала ребятам такое, отчего у всех волосы дыбом встали. Впрочем, Шикамару, как всегда, не стал делать поспешных выводов, а принял во внимание все слова девушки. На этот раз ребята собрались по важному вопросу, как теперь быть с Нарой. «Итак, сегодня на повестке дня у нас проблема под названием Нарой», — первой заявила Тентин. «Что делать-то с ним? Он же наш друг». «Хорош друг», — буркнул Киба. «Он же чуть не убил Сакуру, не забывайте. А если у него опять в голове что-то переклинит, Он все еще один из нас, вклинилась она. Что нам теперь, выгнать его? Прости, Нары, но ты для нас слишком опасен, так что не приближайся к нам больше ни на шаг. Так что ли, да его это убьет на месте. С чего ты взяла? Собачник даже отодвинулся от подруги подальше, потому что он при своем характере боится остаться один. Вместо нее ответил Шикамару. Я его хорошо изучил и уверенно могу сказать, что если мы все дружно его от себя оттолкнем, то морально убьем. К тому же он не виноват, что превращается в такого монстра. Я попытаюсь добиться встречи с ним и узнать подробности того, что с ним вообще произошло. Вообще предлагаю проголосовать. Ухмыльнулся Киба. Сакура, ты, как едва не пострадавшая от Нары, я на его стороне. Нахмурилась она, заставив парня уронить челюсть. Ты не видел Нары тогда на мосту? Я видела. Он был в ужасе от самого себя. Он сам себя назвал монстром. Если бы он меня действительно убил. Она обхватила себя руками. Если бы это действительно произошло, я не сомневаюсь, что он бы попросил кого-нибудь убить его. Или сам себе вонзил бы кунай в горло. Или сбежал бы куда-нибудь на другой конец света, лишь бы не видеть больше никого и остаться одному. Вариантов много, но я уверена, что он бы себя никогда не простил. Я думаю, что нам не стоит бросать Нары, добавил Чоджи. Ему и положиться-то ни на кого будет. Названный брат и тетя, этого слишком мало. На него сейчас такой груз свалился, что один он его просто не потянет. С одной стороны Киба прав, Нары слишком опасен, отозвался Ниджи. Но с другой, мы ему нужны. Нельзя бросать его наедине с этим. Согласен, выдал Рокли, делая уже сотое отжимание на руках. Ему нужна помощь. Аркх, да блин, взвился Киба, вцепившись себе в волосы. Что, никто не понимает, что он может нас всех убить? Или нам придется убить его? Думать надо об этом. Значит, будем готовы к тому, чтобы остановить его от необдуманных действий. Прикрикнула на него Тентин. На стороже всегда надо быть, но отталкивать Нары только из-за того, что в его теле обнаружился потусторонний жилец, жестоко. Он в этом не виноват. Я его прекрасно понимаю. Тихо добавил Наруто. Делить тело с могучим существом. Не думаю, что он вообще хотел этого, но ничего не поделаешь. Шикамару, пожалуйста, добейся встречи с ним и поговори. Обратился он к Джонину. Его нельзя бросать. Постараюсь. Вот же проблематично. Вздохнул он, потеряв затылок. Но сам он придерживался нейтральной позиции и мнения, что Нары слишком опасен. А это значит, что ему необходимо научиться контролировать не только свои силы, но и себя самого. Хозяин, черный котенок, которому надоело смотреть на мрачного Нары, сидящего в углу комнаты, запрыгнул ему на голову. «Я не понимаю, чего не понимаешь?» – буркнул парень, уткнувшись лбом в колени, при этом обхватив их руками. «Почему хозяин не учится пользоваться моей силой? Я в полном распоряжении хозяина. Я часть хозяина. Для начала нас должны отпустить. Потом дать разрешение на проведение тренировок. Не все так просто, Икари. Хм, смертные странные. Вынес вердикт демон. Столько запретов и разрешений. Фу, гораздо проще самим отсюда уйти и учиться. Привыкай к тому, что живешь теперь в мире смертных». Огрызнулся Нары. «Меня убьют, если заподозрят, что я становлюсь чудовищем и угрожаю жизням простых людей. Тебе же плевать на них, хозяин. Плевать. Плевать на тупое быдло, которое придерживается навязанного мнения. Но тем не менее, я не хочу умирать. Но хозяину необходимо учиться», — заявил Икари и спрыгнул с его головы, затем уселся рядом. «До этого хозяин пользовался моей силой так-сяк. Проклятое зрение, высвобождение проклятия». Начал перечислять Синджу. «Первое. Ты направляешь мою энергию в глаза, защищаясь от иллюзий, однако при слишком частом использовании ты либо сожжешь себе глаза полностью, либо они станут демоническими и их нельзя будет вернуть в прежний вид. Второе, ты высвобождаешь часть меня, которая направлена на твою защиту. Я убиваю твоего врага, но если тебе угрожает опасность, закрываю тебя собой. Твое высвобождение силы, когда ты злишься. Ну, со своей собственной силой ты сумел справиться, осталось укротить мою, которой ты пользуешься случайно. Молнии у тебя стали черными из-за моей силы, ты знаешь, как они работают. К тому же ты с помощью моей силы делаешь свое тело легким, чтобы крылья тебя поднимали. Так-то люди слишком тяжелые для самостоятельных полетов, им необходимы для этого средства. Прочел лекцию Икари. Моя сила принесет тебе пользу, но и вред от нее может быть непоправим. В смысле? Нары посмотрел на кота. Если постоянно будет происходить то же самое, что и тогда, когда ты со мной сражался, а я управлял твоим телом, то моя сила просто уничтожит в тебе все смертное». Широко улыбнулся Икари, а вот парню было совсем не смешно. «Ты убивал, тебе нравилось убивать, видеть кровь, испытывать ярость. Заткнись», – прошипел брюнет. «Это был не я, а ты. Ты получил мое тело в свое распоряжение. Тем не менее, хозяин, если хочешь остаться человеком, не увлекайся, или все будет очень плохо для тебя. Опять у тебя запутанная манера речи. То называешь меня в первом лице, то в третьем. Определись уже», – проворчал Нарой, у которого изрядно испортилось настроение после объяснения демона. «Значит, если я не научусь контролировать твою силу, она что, меня поглотит? Ну вроде того. Если частично поглотит, то сожжет часть тебя и заменит собой. Могут исчезнуть некоторые твои собственные силы, помнить будешь, а использовать их не получится. И я без твоего ведома буду пользоваться твоим телом, чтобы развлечься. Ну это лишь слова, как оно на самом деле, не знаю». Кот почесал лапой макушку. «Но ты почувствовал на себе разрушительное воздействие моей силы. Синнин Мода, Макутан, мои змеиные техники. Все это может исчезнуть или сильно измениться. Ты же так старался, учил их, осваивал, мало спал и выбивался из сил. Так что лучше тебе найти в себе баланс. Спасибо, что хоть Бейкугу Ноин не сожрал». Нарой дотронулся до межключичной впадины. «Ну ты приказал не трогать эту печать», — безразличным тоном протянул Икари. «Я и не трогаю. Но моей силой тебе нужно научиться управлять, а я помогу с этим. Мне и самому интересно, каково это, работать с хозяином. Раньше у меня был только один хозяин, где-то 20 моих перерождений назад. Для него все закончилось плохо. Он был не такой, как ты. Все хотел слишком много, ну и не выдержал. Брал, брал и брал, а в итоге его просто убили, тем самым освободив меня, и я вернулся домой. Частично. А если ты меня поглотишь полностью, то что конкретно произойдет?» На самом деле Нарой не хотел услышать ответ, зная, что ничего хорошего не услышит, однако это не давало ему покоя. «Кто знает, в лучшем случае ты станешь одним из нас, полностью лишившись всего человеческого, за исключением души, которая будет заперта в теле нового демона гнева. В худшем я съем твою душу и усилюсь твоим телом. Ну, в худшем для тебя», — широко улыбнулся Икари. «Так что выбирай, можешь даже умереть, но это будет очень скучно. Поглотить меня у тебя не получится, ты недостаточно силен духом, да и боишься моей силы, которая тебе случайно досталась. Так что я такого исхода событий даже не боюсь. У нас с тобой контракт, так что я обязан тебе помогать, поэтому лучше научись управлять мной. Учись направлять неукротимый гнев на врагов». Последнюю фразу он произнес потусторонним рычащим голосом, от которого Нарой бросила в дрожь. «Блеск», — выплюнул он. Все оказалось даже хуже, чем он думал. А так как в его планы на будущее не входила ни одна из двух участий, которые ему приготовил демон, первым делом надо было как-то отсюда выбраться, причем законным способом. Внезапно дверь скрипнула, и в нее вошел тот, кого парень никак не ожидал увидеть. «Шикамару?» Нарой встал с пола, удивленно глядя на визитера, затем поджал губы и отвел взгляд. «Пришел посмотреть на чудовище? Ты же никого не убил, так с какой стати называешь себя так?» — фыркнул Нара. «Ну, если не считать Данза сама, но он заслужил. Я с трудом узнал, где тебя сейчас держат, затем битый час добивался встречи с тобой. Хорошо, что тебя в тюрьму не отправили. Ты не понимаешь, Шикамару, я едва не убил Сакуру. Если бы не Какаши-сенпай, я бы ее разорвал. И ведь в момент убийства я бы точно вернул себе разум, что и случилось, когда сенпай меня остановил». Змееныш принялся ходить туда-сюда, а Икари со скучающим видом лежал у него на голове, затем просто спрыгнул на пол и потянулся. Дан захотел получить в свое распоряжение отряд человеческих клонов с демонами вместо душ, для чего организовал проект с Утинокой и припряг к нему Орочимару. «Я единственный из тех нескольких клонов, кто выжил, отчего стал личным оружием этого змея, а он меня использовал для убийства третьего Хокаге. То есть, он не собирался передавать тебя корню», — уточнил стратег. «Похоже, что нет, иначе зачем бы он собирался потом использовать меня для своего перерождения?» Очевидно, Орочимару затеял свою собственную игру, но при этом упорно подводил всех к мысли, что никакого демона нет, а есть просто новые техники и слепок личности из чакры. Даже в его журнале наблюдений четко написано про это, и ни слова про демона ярости. Вообще, он всех ввел в заблуждение. Адамза. Он что, дураком был, чтобы болтать о таком на каждом углу? Статус сверхсекретно эта затея получила не просто так. Интересно, нахмурился Шикамару, про себя размещая полученную информацию по полочкам. Любопытно только, откуда вообще взялась эта затея? Демоны считаются всего лишь сказками, однако каким-то образом Орочимару заполучил несколько из них. Хочешь сказать, кто-то мог навести этого старикашку на эту мысль? От этой догадки Нарой стало нехорошо. Такие идеи из ниоткуда просто так не берутся. Как бы то ни было, результат нам известен. Взгляд Шикамару упал на котенка, сидящего рядом с Нарой. Что за зверь? Тот самый демон ярости в маленькой форме. Вздохнул Синджу. Я приказал ему принять определенный облик, чтобы он не менялся каждые 5 минут на всякую хрень. Остановился на кошачьем. Ты поосторожнее, он тебя одним тычком отправит на тот свет. Я не идиот, чтобы бодаться с демонами. Покачал головой Нара. Однако я пришел сюда не только для разговора о твоем новом друге. Мы недавно собрались всем составом Коноха-11 по поводу того, что в тебе оказался такой сюрприз. Поверь, до тех событий на мосту самураев я вообще об этом не знал. Паник брюнет. Лучше бы я вообще не отправлялся в страну железа. Не факт, что так было бы лучше. Покачал головой Джонин. Рано или поздно при каких-нибудь обстоятельствах эта правда все равно бы всплыла и все могло бы быть гораздо хуже. Все наши ребята на твоей стороне. Киба только ворчит, но ты его знаешь, он всегда такой. А что Сакура? Не волнуйся, она на тебя не держит зла. Она понимает, что ты был не в себе. Не в себе. Мягко сказано, Шикамару. Я не управлял собой. Нарой посмотрел на собственную ладонь. Пока я сражался с демоном внутри себя, он сражался с Данзо и Саске и пытался убить мою подругу, при этом убивая меня. А если такое произойдет при вас, если вы в моих глазах станете врагами, которых необходимо уничтожить? Если я, кого-то из вас, случайно? Речь внезапно стала сбивчивой. Шикамару понял, что Нарой банально испуган. Может, будет лучше, если я просто уйду? Мир большой, места в нем много. Тем более Тоби. Он мне намекнул, что вы со мной только по чьему-то приказу, а так вам наплевать. Я ему не поверил, но... Скажи мне правду, Шикамару, пожалуйста. Так, Нарой, послушай меня внимательно и не делай поспешных выводов. Вздохнул Нара, понимая, что приводить его в чувство придется иначе. Изначально, да, нам чуть ли не открытым текстом приказали держаться поближе к тебе. Тем более Ямато-сенпай сам же тебя к нам и затолкал. Однако уже после того, как мы узнали тебя получше, то сами приняли решение быть тебе друзьями. Ты, конечно, любишь храбриться и делать вид, что тебе на всех наплевать, но одиночество тебе не по нраву. Ты сам к нам тянешься и любишь проводить время с кем-то из нашего отряда. Не удивляйся моим словам, хороший стратег обязан разбираться в людях и их психологии, иначе не получится составить план действий. Однако сейчас я действую вовсе не по плану, они хороши для войн. Ты один из нас, Нарой. Ты часть нашего отряда. Кстати, мы подумываем официально переименовать его в Коноха-12, а то и так по деревне бродят слухи об этом. Пусть уже отстанут. Уныло закончил стратег. То есть ты не считаешь меня монстром? Удивленно переспросил Нарой. Шикамару, увидев, что его глаза наполнены слезами, вздохнул, подошел к нему и отвесил щелбан ему между бровей. Эй! Возмутился змееныш, одной рукой потирая место щелчка, а второй удерживая икори, метнувшегося на защиту хозяина. «Еще раз ляпнешь подобную глупость, получишь еще», — пригрозил Джонин. «Тут поговаривают, что следующим Хокаге станет Какаши-сенпай, так что у тебя есть все шансы оказаться на свободе. Старейшины все же в первую очередь советники, так что Хокаге вполне может отклонить их распоряжение на твое заключение или убийство. Все же у сенпая тот еще характер, пусть и не такой крутой, как у Цунади сама. Она бы этот приказ в клочки порвала», — усмехнулся Чоунин, вытерев глаза. «Хозяина не убьют, я не позволю», — прорычал Икари. «Контракт обязывает защищать хозяина. Шикамару, проблема состоит в том, что если меня приговорят к смерти, то Икари встанет на мою защиту и, напитавшись гневом, моим или чужим, без разницы, он устроит кровавую бойню. Печати на него не действуют, более того, он сам их с успехом уничтожает», — пояснил Нарой. «О технике. Не знаю, но вряд ли. Ваши примитивные атаки не нанесут мне серьезного вреда», — прорычал демон, мигом превращаясь из безобидного котенка в громадную двухголовую зверюгу. «А запечатать меня можно было, когда я был очень слаб после возрождения. Теперь же нет. Я слушаюсь только своего хозяина, служу только ему и буду его защищать, что обязывает контракт. Умрет он только своей смертью, только тогда контракт будет считаться выполненным. И как этот ваш контракт был заключен? Угрюмо спросил Нара. Когда я загнал его обратно в его клетку и дал ему имя, ответил ему Синджу. Оказывается, для конкретно таких демонов это, КХМ, прости за шутку, святое. Тот, кто дал ему имя, становится его хозяином. Думаю, Орочимару, давая мне имя Нары, рассчитывал привязать его к себе и стать его хозяином, но привязка сработала частично из-за того, что я оказался одушевленным клоном. Но лично мне он не хозяин, и я его ненавижу по своей воле, а не из-за Икари. Понятно, все гениально и просто, вздохнул Шикамару. Задал же ты нам задачку, Нары, пусть и случайно. Ладно, расскажешь нам все, когда выйдешь отсюда, тогда мы дружно будем думать над тем, как тебе помочь справиться с этим. И я тебе повторю, мы все с тобой, так что даже не думай проваливать, куда глаза глядят. Ты наш друг, а это не пустые слова. Спасибо, Шикамару, улыбнулся Нары. Уже после того, как Нара покинул его общество, он прислонился к стене и сполз на пол, затем посмотрел в окно, уже была ночь. Дернув за цепь, он приказал Икари вернуться в маленькую форму, что тот и проделал. «Хозяин, почему ты его не убил за тот удар, и мне не дал?» – недовольно спросил Икари, умастившись у него на голове. «Потому что он мой друг, и то была не атака, а дружеский тычок, чтобы я глупости не болтал», – отозвался тот. «Друг», – удивился демон. «Странное понятие, может когда-нибудь ты поймешь, что такое дружба, хотя сомневаюсь», — фыркнул змееныш. «Хм, ладно, интересно, почему Орочимару вообще всех обманул, почему скрыл информацию о демоне в своем журнале, может действительно на случай, если туда кто-то любопытный заглянет, учитывая, что журнал ребятам отдал Кабуто, все может быть», — раздумывал парень, но он даже при мне ни разу не упомянул о нем, даже при нашей с ним последней встрече. Когда мы с Наруто, Сакурой и братом вторглись в его логово в Кусагакуре, он даже не намекнул о наличии во мне демона, лишь рассказал о результатах экспериментов с клетками первого. Да, соблазн получить в свое распоряжение такого шиноби велик, но все же, как будто он и сам был уверен в том, что я создавался именно для этой цели. Думаю, я пытался переубедить в этом самого себя. Внезапно раздался голос у него в голове, отчего Нарай вздрогнул. «Мои игры с бессмертием не так опасны, как попытка подчинить потустороннее существо, обладающее огромной силой. Я шестым чувством понимал, что игры с демонами слишком опасны и ничем хорошим не заканчиваются, однако было уже поздно что-то менять. Я предупреждал Данзе об опасности, а он в ответ намекнул мне про проводимые мной незаконные опыты над людьми и готовность анонимно сообщить обо мне, отведя от себя подозрения. Поэтому я тщательно убеждал себя, что демона и самого проекта просто нет. Почему просто не убил меня еще тогда? Ведь не только из-за научного любопытства, я хочу знать правду. Не только из-за него, это не единственная причина. Ответ, пришедший спустя 10 минут, показавшихся Нарой несколькими часами, удивил парня. Не знаю, наверное, просто не хотел. Глава 17. Планы. Примечание к части. Здесь ПОВ отсутствует. Очередной день начался для Нары совсем не так, как обычно. В первую очередь из-за того, что стоило ему выйти на улицу, как его тут же стиснули в стальных объятиях да так, что ему было трудно дышать. «Негодник!» – прошептали у него над ухом, и тут до парня дошло. «Цунади Оба-сан!» – прохрипел он. «Вы очнулись!» Было видно, что пятая Хокаге сильно волновалась и на что-то была очень зла. Нары, приняв это на свой счет, лишь вжал голову в плечи, как он это проделывал в детстве перед разгневанной тетушкой. Сама женщина, глубоко вдохнув и умерив злость, посмотрела на него уже более мягко. «Я уже знаю о том, что с тобой произошло», — сказала она, на что парень, закусив губу, отвел взгляд. «Ты не виноват, но мне очень хочется убить виновников твоего нынешнего положения». «Повторно, как давно вы очнулись?» «Пару дней назад. Новости, которые мне вывалили на голову, оказались совсем нерадостными. А тут еще и твои неприятности. Простите, я же говорю, ты не виноват, но с этим надо что-то делать. У нас тут подготовка к войне, которая может начаться в любой момент. Работы полно, и ты нам очень нужен. То, что в тебя вселили, извлечь невозможно, так как это тебя убьет. Но по крайней мере теперь многое стало понятно. К примеру, мои черные молнии, «Именно», — кивнула Цунаде. «Сейчас они направлялись к резиденции Хокаге. Я уже знаю, что старейшины приказали тебя арестовать, так что успокойся, я твой арест отменяю. Однако тебе необходимо научиться контролировать в себе это. Тебя переполняет два типа чакры, а это уже огромная нагрузка на твое тело и систему циркуляции чакры. Возможно, Икари сможет мне что-то подсказать», — задумчиво произнес брюнет. «Все же у меня с ним контракт, и ему просто невыгодно меня убивать или ослаблять. Я верю, что ты найдешь способ», — улыбнулась пятая Хокаге. «Ты умный мальчик, однако во избежание конфликтов к тебе все же будет приставлена охрана». «Я все понимаю», — вздохнул парень. «Однако я буду использовать силу Икари только если у меня не будет другого выбора. Я чуть было не убил своего друга, поэтому прекрасно понимаю все риски. Думаю, мне лучше выбрать своим местом для тренировок лес смерти, как обычно. Это там, где ты учился создавать дома на ножках», — не преминула подшутить над ним женщина. «Ну было дело, я облажался». Нарой совсем по-детски надулся, вызвав у нее смешок. «Не дуйся так, ты не маленький ребенок. Я подумаю над тем, кого к тебе приставить, чтобы не было конфликтов. Пока можешь быть свободен, а меня ждет очень много работы, чтоб ее...» «Да, оба-сан». Оставшись в одиночестве, Нарой не знал, чем ему заняться. Разве что прогуляться по отстроенной деревне. К счастью, она пострадала недостаточно для того, чтобы ее восстановление заняло несколько месяцев. В конце концов, они с Ямато приложили немало усилий для строительства зданий. Икари, как только Цунаде ушла, материализовался на плече хозяина и вцепился в него когтями, чтобы не упасть. Демон прекрасно все слышал и сейчас думал над тем, как его хозяину помочь с тренировками. Все же он теперь заперт в его теле, а съеденные эманации чувств нужно куда-то девать. «Есть идеи, Икари?» — первым молчание нарушил сам Синджу. «Можно для начала научиться контролировать мою энергию», — отозвался тот. «Тут нужно постоянно быть сосредоточенным и ни на что не отвлекаться. Моя сила – чистый гнев, который нельзя остановить, но можно направить, куда надо. Также из моей энергии можно создавать мелких созданий ярости, ХМ. А мысленным командам она может подчиняться? Может, но не полностью. Этого недостаточно. Нужен, как это называется, какой-нибудь управляющий предмет, через который передаются все команды, типа волшебной палочки», — едва слышно буркнул себе под нос Шиноби. На взгляды прохожих он не обращал внимания, просто идя вперед, хотя со стороны он выглядел весьма забавно с котенком на плече. «ХМ, то есть мне нужен какой-нибудь передатчик для управления темной энергией, желательно такой, который может с гарантией ими управлять, не камни же использовать, управляющие печати, рисовать долго, да я и не знаю их, блин. Ну что же может послужить передатчиком сигнала управления», — размышлял он, пока не наткнулся взглядом на одну лавку. Он и сам не заметил, как ноги привели его на рынок. «Хозяин, это что?» — Икари вперился взглядом в одну из лавок. Нарой заметил, что там продавалось мороженое, затем решил немного потратиться, тем более Цунаде ему перед уходом дала деньги. Без раздумий он купил себе эскимо на палочке, такое же, каким его когда-то угостил Джирая, а коту взял в стаканчике. Глядя, как демон лопает холодное лакомство, он прыснул со смеху. Не думал, что демоны любят мороженое. Отсмеявшись, выдал он: «Вкусно», — облизнулся Икари. «Мне стало интересно, вы, люди, все же забавные, и столько интересного у вас в голове. Но, хозяин, что же ты используешь, чтобы управлять моей силой?» «Хороший вопрос», — нахмурился он. Тут ему в голову внезапно пришла идея. «Минуточку, я дебил с дырявой памятью». Ему захотелось тут же влепить себе фейспалм. «Таюя, она же призывала троих демонов и управляла ими с помощью флейты. Я вспомнил, на тренировке в АТА, когда Орочимару проверял меня на силу. Я тогда проиграл, но перед тем, как впасть в неистовство, я же видел и слышал, что творила эта девица. А если использовать тот же принцип? Хотя стоп, а где мне тут флейту найти? В бамбуковую рощу топать? Вроде как неподалеку есть парочка. Ага, мало срезать ствол, его еще и вырезать надо нормально. Не, у меня хорошо получается разрезать кожу для изготовления браслетов и ремешков. Вот западло». И тут, как по заказу, на пути ему попалась лавка, где торговали музыкальными инструментами. Нарой тут же подскочил к ней, высматривая то, к чему лежала душа. Икари с безразличным видом сидел у него на плече и зевал во все зубы. Сам парень не переживал, что ему придется еще и учиться играть, сама его душа лежала к музыке, а слух у него был превосходный. Научиться не проблема, я в прошлой жизни по части игры на синтезаторе был самоучкой, пока меня не записали на нужные курсы, думал он, рассматривая флейты. Но нужно время, чтобы изучить инструмент и выучить все звуки, которые он издает. Думаю, можно будет потом улучшить эффект управления с помощью техник ветра. Звук ведь это, по сути, колебания воздуха, ведь в вакууме его-то нет. Да, работы будет много, но это если я еще найду что-то нормальное. Под конец сердито подумал он, ведь пока что он ничего такого не высмотрел. На себя он даже не смотрел. Хозяин, Икари, позвав его, указал лапой на поперечную бамбуковую флейту. А это не подойдет, Хаэм, издав вопросительный хмык, Нарой взял флейту в руку. А неплохо сделано. Как хорошо, что я ходил в музыкальный кружок в школе. И как хорошо, что одна из девочек там знала толк в восточных музыкальных инструментах. Это, конечно, не клавишный инструмент, но по крайней мере легкий и тонкий, так что можно будет для него крепление сделать, чтобы не таскать в печати хранилище. Про себя подумал он. Немного поторговавшись с продавцом, он вывалил за флейту около 500 рё, параллельно купив еще и украшение для нее, простую веревочную подвеску синего цвета. Отлично. Осталось сначала полностью изучить этот инструмент, а то если буду на нем фальшивить, то сам не выдержу. Вся надежда на то, что я не полностью забыл свое музыкальное «я», Нарой. От неожиданности парень чуть было не метнул молнию в источник криков, однако вовремя спохватился. Оказывается, это его позвали и на с Сакурой, а неподалеку стояли остальные из Коноха-12, включая Наруто. То, что Нарой вертел в руке флейту, не укрылось ни от кого, да тот и не думал скрываться. На Сакуру он старался не смотреть, хотя и выдавил из себя «я». «Прости, Сакура-чан, за то, что произошло на мосту. Я вовсе не злюсь на тебя», — мягко произнесла девушка. «Ты был не в себе, ты не виноват, виноват», — встрял Киба, на что получил сильный подзатыльник от Тентин. «Не надо, он прав», — вздохнул Синджу. «Я виноват в том, что позволил Тоби себя разозлить и потерял контроль. Больше я такой ошибки не совершу, значит, проглатывай оскорбление», — сказал Ниджи. «Просто помни, что тебя лишь провоцируют, чтобы ты совершил ошибку и подставился под удар, или рассердился и потерял контроль над ситуацией. Как бы то ни было, с возвращением, Нарой», — широко улыбнулся Ли и хлопнул его по плечу. «А что это тут у тебя?» «Да так», — лицо Нарой приобрело хитрое выражение. «Есть идеи насчет того, как мне управлять силой Икари», — вспомнилась Таюя. Шикамару при упоминании этого имени поморщился, вспомнил, как ему пришлось сражаться с этой девицей, пока ему на помощь не пришла Тимари. «Ну я и подумал, а почему бы не использовать тот же принцип управления, который использовала она», — добавил Синджу. «Флейта по сути передатчик мысленных команд, может и в моем случае сработает, так ты же не умеешь играть», — хохотнул Узумаки, на что получил этой самой флейтой сильный тычок точно между бровей. «Ай, ты чего, а вот и научусь», — Нарой, скрестив руки на груди, вздернул подбородок, напоминая этим оскорбленного ребенка. «Именно этим я и собираюсь заняться в ближайшее время. У нас война на носу, а ты вместо тренировок собираешься учиться музыке?» — не поверил своим ушам собачник. «Инудзука, если я не научусь управлять чакрой Икари, то могут случайно пострадать невиновные, в том числе и вы». Все уже знали, что если Нарой начинает переходить на фамилии вместо имен, то он зол. Сгодятся любые способы. К тому же излишние тренировки мне уже причинили вред, а как таковых сил у меня и так много. Синнин Мода, Макутан, призывные животные, Ирьон Дзюцу, я использую все, чтобы помочь в войне. Но чтобы не было неприятных сюрпризов, лучше мне в кратчайшие сроки укротить чакру Икари. Мне нужно, чтобы она была моим козырем. Хозяин, я облегчу задачу, — подал голос Икари, не дожидаясь ответной реакции, направил свою чакру прямо на флейту. На глазах у всех она почернела и заблестела на солнце, а Хината и Ниджи, невзначай активировав Гейкуган, видели, как ее переполняет зловещая чакра. «Икари, ты что сделал?» — обалдело спросил у демона Нарой. «Всего лишь наделил ее своей собственной энергией», — отозвался тот. «Тебе будет проще». «Ага, то есть он ее подсоединил к себе. На обычную флейту его чакра может и не отреагировать, а вот на демоническую. Что ж, спасибо тебе», — подумал парень. «А дальше что будешь делать?» — поинтересовался Чоджи, на что Нарой лишь оскалился. «Учиться. Пора вспомнить, к какой скрытой деревне я принадлежал до того, как присоединиться к вам. прищурился он, не переставая ухмыляться. «Звук – это по сути колебания воздуха, а стихией ветра я очень хорошо владею. Надеюсь лишь, что мне хватит времени, поэтому лучше начать как можно скорее». Следующий день оказался богат на сюрпризы. Первым делом Нарай узнал, что Наруто собираются куда-то отправлять. Ямато по секрету с помощью призывной змейки сообщил ему, что он, Гай и Аба отправляются на Шимагами, остров Черепаху, где Узумаки будет учиться контролировать чакру девятихвостого, и туда же отправится Киллер Би, названный брат четвертого Рейкаге. Синджу сразу подумал, что их попросту спрячут от войны. Ага, стоит Узумаки узнать, что без его участия проходит такая заварушка, то он тут же примчится всех спасать. Мысленно фыркнул он. В руках Акацуки уже семеро биджу плюс та статуя. Тоби не хватает только двух биджу, и если Наруто примчится, то тут же станет для него мишенью. Но этот идиот не останется в стороне. Вторым сюрпризом оказалось то, что Цунаде, оказывается, в качестве его охраны поставила его же друзей, мотивировав это тем, что им он может доверять. Впрочем, Нарай был лишь рад тому, что с ним будут его друзья, а не какие-то левые шиноби. Кроме этого оказалось, что за ним еще и Джирая присматривал. Саннин уже знал о том, что в теле Нарай запечатан демон ярости. Архивы корня еще не разобрали полностью и, скорее всего, ничего под Цутинака не нашли, иначе Ибики уже бы вызвал парня к себе. В этом Нарай был уверен, поскольку это его напрямую касалось. Весь остаток вчерашнего вечера и нынешнее утро Синджу развлекался со своей уже флейтой, тщательно изучая каждый издаваемый ей звук, и радовался тому, что в прошлой жизни он был музыкантом. Поскольку он всегда опирался на слуховую память и память тела, то не волновался, именно эти два типа памяти у него были отлично развиты. Однако на освоение игры на флейте у него уйдет не один день, а помимо этого ему нужно еще и учиться пользоваться чакрой Кари, так что он точно знал, чем займется все эти дни. Нотную грамоту я тут не найду, да и если бы она тут была, я бы ее забыл на третий день. Такая уж у меня дырявая зрительная память. Недовольно подумал Нарай, вспоминая, как именно заучивал музыкальные комбинации или создавал новые в своей прошлой жизни. По нескольку раз наигрывал одно и то же, запоминая на слух. Впрочем, как там говорила руководительница музыкального кружка, в который я ходил, музыка должна литься из сердца и души. Простое заучивание нот и копирование уже известных мотивов слишком скучно и пресно. Ну как-то же в том же средневековье придумывали музыку, к примеру, барды. Хорошо, как только разберусь с флейтой и ее звуками, можно будет потренироваться с мелодиями и испытать их потом на чакре Икари. Хозяин, помнишь, что я говорил по поводу того, что из моей энергии можно создавать мелких демонов ярости? Подал голос Икари. Можно провести испытания на них. Они на меня не нападут, если появится передо мной, скептически спросил у него Чуунин. Нет, они будут чуять в тебе хозяина и ждать приказов. Просто используй свой передатчик. Ага, и что могут твои творения? Разрывать на куски, хватать, вселяться в трупы и предметы, перечислил демон. Эти части неразумные и подчиняются командам. Весь разум принадлежит мне. Понятно. Нахмурился Нарай и посмотрел на флейту, которую сжимал в руке. Значит, надо будет еще подобрать для каждой команды нужный мотив, чтобы приказ был более точным. Вот морока. Простонал он и прислонился спиной к дереву, под которым сидел, затем посмотрел на небо, по которому лениво плыли облака. В принципе, играть на флейте, оказывается, не так уж и сложно, подумал он. Но если окажется, что мне нужно будет постоянно поддерживать концентрацию и не отвлекаться, тут нужно лишь надеяться, что ребята меня прикроют. Нары. Все его мысли прервали два голоса, раздавшиеся откуда-то сверху. Вскоре на землю перед ним спрыгнули Азуми и Дейдара. «Ты почему не дал нам знать, что свободен, ММ?» Тут же взвился подрывник. «Мы тут случайно узнали, что ты умчался сюда, предатель». От последнего слова сердце Нары ёкнуло и ухнуло куда-то вниз, а сам он поджал губы и опустил взгляд. Азуми, увидев его реакцию, тут же влепила Дейдаре неслабую затрещину. Подрывник же, поняв, что перегнул палку, стал поспешно извиняться. «Прости, прости, прости, я случайно ляпнул. Просто рассердился, что ты ни мне, ни Азумичан не сообщил о своем освобождении. Это все я и мой несдержанный длинный язык. Данна, простите». Он под конец перешел на вежливое обращение. «Никогда», – прошептал Синджу, но так, чтобы те его услышали. «Слышишь, никогда не называй меня предателем. Я никогда им не стану. Я предал лишь один раз, но это не значит, что предам и во второй. Тем более, что тогда у меня были веские причины для предательства. Простите, Нарайдана, уже тише добавил Дейдара, уныло смотря себе под ноги. Прощаю, Дейдара, вздохнул брюнет и посмотрел на девушку. Ты вроде хотела, чтобы я тебе проколы сделал? Ну, да, отозвалась та, показав мешочек. Я тут купила недавно. Поможешь? Пошли ко мне домой, все сделаем. Как Нарай и обещал, Азуми теперь красовалась с двумя проколами в левом ухе, одним на брови и одним на губе посередине, как у самого змееныша. Впрочем, ему в голову вскоре пришла еще одна идея, стоило ему обратить внимание на состояние своей личной мастерской. Катамари, стоило ему увидеть Икари, быстро улетел, дав Нарай понять, что соседство с демоном птица терпеть не будет, тем более если этот демон выглядит как кот. А Синджу до утра просидел над работой, отправляя теневых клонов спать и получая от их развеивания порцию бодрости. Впрочем, около десятка других теневых клонов работали вместе с ним. Работу он закончил ближе к утру и позже созвал всех друзей к себе, проводя их на задний двор особняка. «Зачем ты нас позвал, Нарай?» – поинтересовалась Сакура. Вместо ответа тот лишь протянул к ним руки, в которых держал множество черных браслетов, судя по всему, кожаных или, по крайней мере, похожих на таковые. «Я, ну, хотел подарить каждому из вас вот это», – неуверенно произнес Синджу. «Я их сам сделал. Материалов, правда, уже не осталось», – совсем тихо добавил он. «И ведь правда, остатки того, что у него оставалось, можно было смело выбрасывать в мусорку и больше ему ни с чем было работать, а пользовался он лишь тем, что было хоть немного похожим на кожу, поэтому и искал на рынке только такой материал». Все заметили у парня под глазами небольшие темные круги и поняли, что это от недосыпа. «Спасибо». Чоджи первым взял браслет и надел его на руку. Его примеру последовали и остальные, даже Ниджи скрыл подарок под широкими рукавами рубашки. Киба же был удивлен, что Нарай ему сделал браслет, так что все же выдавил из себя извиняющееся «спасибо, ага». Нарай же от того, как все одевают его изделия, улыбнулся, помня, что он припрятал еще несколько браслетов, намереваясь отдать их Цунаде, Какаши, Анка и Ямато. «Ты ведь не просто так над ними сидел, верно?» – усмехнулся Шикамару. «Он с 15 клонами над ними весь вчерашний вечер и всю ночь проработал. Спалил хозяина Икари, материализовавшись у него на плече. Бардак у него получился, конечно, огромный после этого, Икари!» – возмутился Синджу, затем смутился. «Я просто хотел хоть как-то показать вам, что ценю вас. Вы же не отвернулись от меня, хотя вам известна моя биография, да и жилец в моем теле. В общем, ну, вот, дурак», — припечатал Ина. «Конечно, мы с тобой, разумеется», — подтвердил Ли, показав большой палец и широко улыбнувшись. Хината и Сакура лишь кивнули. «Они не лгут, хозяин, их эмоции это подтверждают», — отозвался демон и, превратившись в черную дымку из чакры, впитался в печать на лбу Нарай. «Чего унылый, Дейдара?» Поинтересовался у брата Наруто, заметив, что он какой-то молчаливый и явно боится смотреть на Синджу. «Да, стыдно мне за вчерашнее», — признался тот, сгоряча ляпнул, что Нарай предатель, болван, — буркнула Азуми. Настроение у нее с утра было отвратительным из-за того, что ее мать, узрев перемены на лице дочери, наорала на нее, отчего та, в сердцах хлопнув дверью, ушла ночевать к одной из подруг в общежитии. И лишь утренняя записка от Нарай с просьбой прийти к нему в гости подняла девушке настроение. «Не надо, я уже тебя простил», — отозвался Нарай. «Сам виноват, что вам с Азуми ничего не сказал. Мысли витали в другом направлении. Мы все с тобой», — улыбнулась Хината, после чего Нарай оказался в кругу друзей. Теперь он действительно не чувствовал себя одиноким. Однако идиллию нарушило появление Ямато. «Нарай, извини, что прерываю ваш трогательный момент дружбы, но ты должен знать», — хмуро сказал Джонин. «Пятая Хокаге сама тебя вместе с нами отправляет нашими магами». «Что?» — обалдел Чоунин, после чего Ямато отвел его в сторону и продолжил уже шепотом. «Совет Канахи решил, что это наилучший выход. К тому же Хокаге сама пришлось рассказать остальным Каге о тебе. Сказать, что Райкаге сама отреагировал спокойно, значит солгать. Никакие доводы не помогли убедить оставить тебя в составе Альянса Шиноби. Он считает, что ты опасен для них. Не вздумай проговориться Наруто про войну». «Я понял», — помрачнел парень. «Не переживай», — тот улыбнулся и легко сжал его плечо. «Ты сможешь там тренироваться с Икари. И волки сыты, и овцы целы. Помимо вас там будет и киллер Би, я уже сообщал тебе об этом. будет доставать своим рэпом, лучше уйди. И да, еще одно, Цунади сама распорядилась дать тебе звание Джонина, так как рекомендаций на этот счет более чем достаточно. Жилет и форму носить не буду, фыркнул тот, задрав нос и сложив руки на груди, тем самым вызвав у брата смешок. Не носи, если не хочешь, это не обязательно. Тебе осталось лишь официально расписаться за это и получить снаряжение. Ясно, не тяни, увидимся. И Джонин ушел Шуншином. Что он сказал? Джин Чурики аж подпрыгивал на месте. Ну что ж, Наруто, тебе придется терпеть мою компанию на райском острове, куда тебя посылают на миссию, усмехнулся Синджу. И еще мне распорядились выдать звание Джонина. Ура! Завопил Узумаки, оглушив всех стоявших рядом. Наруто! Прорычала Сакура, разминая кулаки и тем самым заставив его попятиться. Тут глухих нет, чего разорался. Прости! Промямлил блондин, запрыгнув за спину Дейдары. Нарой, глядя на это, лишь похихикивал в кулак. Тут он вспомнил о том, что брат ему сказал про киллер Би и рэп и мысленно застонал, едва подавив желание хлопнуть себя по лбу или схватиться за голову. «А-а-а-нет!» – мысленно взвыл он. «Только не рэп. Ненавижу его. За что мне этот кошмар?» «БЛ. Примечание к части. Примерно так выглядит каждый браслет. HTTPS Yengravitsom UI Magitsa Chitsatalog браслет. Браслет кожаный 350x350 PNG. Глава 18. Остров Черепаха. Примечание к части. Теперь я буду вместо печать конфронтации применять понятие Тэритсуноин, так как в ПБ меня откровенно заебали своими сообщениями об ошибках в виде просьб сменить слово на концентрации. И да, пардон за возможные ошибки в речи Би, но я не умею сочинять и читать рэп, а обычной речью он почти не говорит. Путешествие к Шимагами у нас заняло где-то около месяца. Естественно, мы делали остановки, пополняя припасы. Наруто так и не узнал, что Четвертая мировая война совсем скоро и его просто будут держать подальше от нее, хотя был в курсе того, что она вообще будет, так как Киба проболтался. Что ж, каждый из нас просто плел отговорку без понятия, когда она начнется, может Тоби вообще блефовал, с него станется. Пока срабатывало. В конце концов Узумаки словил от меня затрещину и прямой приказ не страдать херней, пока мы будем на острове, а тренироваться. Поскольку я уже был Джонином, он не посмел перечить, хотя и дулся на меня за это, а я внезапно обнаружил у себя еще одну аллергию. Просто когда мы делали остановку в одном из портов и Гай с громогласным облегченным воплем вылетел с корабля, бедолага страдал морской болезнью, увы, так что я для него запасся кучей пакетов, поскольку на борту он блевал прямо в море, я тоже покинул нашу посудину. А брат, сволочь, подобрал в переулке кота. Нет, котяра ничего так, хорошо отъелся на помойках, а Михаил в той жизни хотел животное, а я, бяка-бука, не позволял, но проблема началась сразу, как только он сунул мне животное под нос. В носу и горле начало жечь, глаза заслезились, в конце концов я расчихался и раскашлялся, как от паров хлорки. За что мне такое наказание, апчхи? Ныл я по дороге обратно на корабль. Да, все правильно, у меня оказалась аллергия на котов. Ямато шел с виноватым видом, для него это оказалось сюрпризом. Похоже, корабельного кота у нас не будет и с лавоками. Узумаки, увидев меня с сопливым красным носом и слезящимися глазами, чихающего через каждые полминуты, смолчал, хотя я видел, как его распирало пошутить. Да мне дышать даже было трудно. Пришлось всучить брату список ингредиентов для приготовления лекарства, благо научился его делать в госпитале, выучив рецепт, и давать ему пинка на выход, сам виноват, пусть помогает. А на Икари у тебя аллергии нет, нагло протянул Наруто, плюхаясь на пол в каюте напротив меня. Икари, чхи, не настоящий кот, а уплотненная, кхе, чхи, чакра, шмык, выдавил я из себя, затем со стоном приложился к стене затылком и закашлялся. Потому и предпочитаю, шмык птичек в качестве, чхи, домашних любимцев, апчхи, чихнул я в носовой платок. Похоже, про флейту ты в ближайшее время забудешь, хохотнул Узумаки. Да я сейчас, дышу с трудом, а ты, тут мне про флейту, напоминаешь. Похоже, мой унылый и несчастный вид вызвал у него ржач, на что я не преминул его стукнуть по макушке. Радуйся, что у тебя такого нет, апчхи, будь здоров, отозвался Джин Чурики, все еще хохоча. Будешь тут с вами здоровым, мать вашу, буркнул я, шмыгнув носом и чувствуя, как внутри все жжется. Миха вскоре явился к нам и протянул мне мешок с травами, после чего я выгнал Узумаки, чтобы не мешался, и припахал брата помогать. Через пару часов нам удалось сварганить пилюли, облегчающие все симптомы аллергии, а кое-что из травок вроде ромашки, мяты и лакрицы я оставил для травяного чая. Так что остаток пути мы благоухали весенним лужком из-за того, что я лечил свою аллергию. Узумаки я такое дело не доверял, потому что единственное, что умеет варить этот балбес, быстрозаваримый рамен в упаковке. Но про флейту действительно пришлось временно забыть, так как у меня были проблемы с дыханием. Но Мишку я все же стукнул по лбу за то, что сунул мне кота под нос. Но наши мучения подошли к концу, когда вдалеке показался нужный нам остров. Меня откровенно задолбало слушать каждый день, как Гая едва не собственным желудком тянет блевать, да еще и разные остановки. То нападение каких-то пиратов от того, что они посчитали нас за легкую добычу. Я впал в ярости, чакра Икари превратила их корабли в щепки, а потом провалился в отруб после этого, то исследование какого-то храма, то помощь какому-то рыбаку. Один раз даже пришлось вычищать корабль от какого-то гриба-паразита, который притащил Наруто. Грибочек еще и веселым оказался, так что Узумаки и Майта на пару ловили радужных слоников и дрались между собой. Мало того, эта пакость все наши запасы слопала и поглощала чакру брата, принявшись вскоре и за меня. Я и психанул, угостив ее чакрой Икари. Грибу это не понравилось, но я от злости уже ничего не соображал по отношению к нему, в мозгу была лишь мысль уничтожить эту дрянь. Жрачкой пришлось запасаться в ближайшем порту, так как сидеть на еде с Мьёба Кузана. Спасибо Орочимару за гены Хаширамы, так как нам с Михой не нужно было есть, а один взгляд на червей в миске тут же обрубал на корню желание что-то бросить в рот. В общем, нам было весело. Впрочем, я за это время уже полностью изучил свою флейту, так что осталось лишь практиковаться с чакрой Икари, а мелодии в уме уже придумал, кое-что вообще вспомнил из любимых мотивов. Тут не поймут и ладно, отмажусь, что открыл в себе любовь к музыке и талант, авось прокатит. Ты поосторожнее с демонической чакрой, предостерег меня Аба, словив меня на палубе, где я прохлаждался, надоело метать сюрикены в мишень на потолке каюты. Она тебе сильно вредит. Те пираты явно никогда не видели такого яростного шторма, да еще и черного. Их проблемы не мои, отозвался я. Без них чище будет. Или вы будете по ним плакать. Ага, капитан этих разбойников, Гатар или как там его, явно не ожидал, что вместо легкой мишени ему попадется очень злой носитель демона ярости и разнесет его флотилию ко всем чертям. Обстрелял нас снарядами со взрывпечатями, едва не потопив. А разозлился я из-за того, что чуть не потерял свою флейту. Ну и спустил Икари с поводка, выскочив на палубу нашей посудины и обнаружив источник наших неприятностей. Честно говоря, я сам испугался, когда огромный вихрь из черной чакры, по пути распадаясь на множество жгутов, влетел в пиратскую армаду и принялся их безжалостно топить. А я еще и управлять им не мог, лишь потом догадался дать мысленную команду уничтожить всех врагов впереди. Правда, я после такого трюка банально отключился на пару дней, а очнулся с сильным сушняком и режущей колющей болью во всем теле. Икари мне сообщил, что сам добил уцелевших пиратов, а у Гатара сожрал душу, мотивировав это тем, что я ему перед отрубом приказал убить капитана с особой жестокостью. Что, впрочем, было правдой, уж больно довольная рожа у него была, а у меня на такое уже срабатывает рефлекс птицы обломинга. А по словам перепуганных джонинов и самого Узумаки, у меня кровь хлынула из носа и рта, стоило мне уйти в отключку на несколько дней. Тот остаток пути блондинистое недоразумение не отпустило в мой адрес ни шуточки.